Эти слова Господа нашего Иисуса Христа, по-видимому, многих ослепляют своим пламенным сиянием, подобным сиянию обнаженного меча Херувима у входа в Едемский сад. Многие приходят в отчаяние, потому что не могли своими напряженными усилиями изменить себя. Возрождение приходит свыше и потому не находится в нашей власти. Я далек от мысли отрицать истину или скрывать ее с целью дать ложное утешение. Я говорю откровенно, что возрождение сверхъестественно, и что его не может произвести собственное «я» грешника. Я оказал бы слушателям плохую услугу, если стал бы ободрять их, уговаривая позабыть то, что, несомненно, истина. Удивительно, что та же самая глава, в которой находится великое изречение Господа, содержит и наияснейшее изложение спасения через веру. Прочтите всю третью главу Евангелия от Иоанна и поразмыслите над нею. В третьем стихе сказано: «Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“». А в 14 и 15 стихах: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В 18 стихе повторяется та же истина учения в самом широком смысле: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Ясно, что эти два изречения не противоречат друг другу, но вполне согласны, ибо вышли из одних и тех же уст и находятся в том же богодухновенном Писании. Если одно изречение уверяет нас в том, что для спасения необходимо то, что в состоянии дать только Бог, а другое изречение утверждает, что Господь желает нас спасти, и если мы будем верить в Иисуса Христа, то с полной уверенностью можем заключить, что Господь дает нам все, что необходимо для спасения. Бог производит возрождение всех верующих в Иисуса Христа. Их вера – самое лучшее и надежное доказательство их возрождения. В том, что мы сами не в состоянии сделать в деле спасения, мы полагаемся на Иисуса Христа. Если бы дело возрождения было в нашей власти, к чему тогда ожидать помощь от Него? Наше дело – верить, дело Господа – сотворить в нас новое. Он не может верить за нас, а мы не можем произвести дело возрождения вместо Него. Нам вполне достаточно быть послушными милосердному Богу, произвести в нас возрождение – Его дело. Тот, который в своей любви пошел так далеко, что умер за нас на кресте, может и желает дать нам все, что необходимо для нашей вечной безопасности. Спасительное преображение сердца есть дело Святого Духа. Пусть далеко будет от нас сомнение. Постараемся не забыть этой истины. Действие Святого Духа происходит таинственно и заметно только по результатам. Дух дышит, собственно, ветер веет. Греческий оригинал Иоанна 3:8. «Где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Мы должны знать, что таинственная работа Святого Духа не может быть причиной нашего сопротивления и нежелания верить в Иисуса Христа, о котором свидетельствует Дух Святой. Если бы кому-то приказали засеять поле, он не мог бы извинить свое нерадение тем соображением, что бесполезно сеять, если Бог не даст семени способность произрастать. Нельзя оправдать человека, запустившего землю и оправдывающегося тем, что жатву может произвести только скрытая сила Божья. Ведь никому не препятствуют в обыкновенных житейских занятиях слова: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Без сомнения, ни один верующий никогда не придет к заключению, что Святой Дух не желает производить в нем свое действие. Вера его есть доказательство того, что Святой Дух начал свою работу в его сердце. Бог действует в своем провидении, но и человек не должен сидеть без дела. Мы не могли бы двигаться, если бы и божественная сила не давала нам жизнь и силу. Но несмотря на это, мы живем и движемся, не задавая себе вопросов, ибо сила ежедневно подается тем, в чьей руке наше дыхание и кому принадлежат все наши пути. Точно так же обстоит дело и с благодатью. Мы каемся и веруем, хотя не могли бы ни покаяться, ни поверить, если бы Господь не дал нам способность к этому. Мы оставляем грех и доверяемся Иисусу Христу. Потом замечаем, что Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. Многие истины, которые трудно объяснить словами, на самом деле очень просты. Между двумя истинами, что грешник верит и что эта вера происходит в нем Святым Духом, нет противоречия. Голодающий не стал бы отказываться от еды только потому, что не знаком с процессом усвоения пищи. Слушатель, если ты не желаешь верить до тех пор, пока не поймешь все тайны, ты никогда не спасешься. Если ты станешь удерживать себя самоизобретенными затруднениями от принятия прощения через Господа и Спасителя, то ты погибнешь. Не губи своей души своим пристрастием к разрушению духовных вопросов своим разумом. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься.